Царь Давид. Приглашаем вас к изучению еврейских священных писаний. Почему важно для всех нас изучать священное писание? Они не были просто написаны, чтобы предоставить нам исторические записи. Они написаны, чтобы предоставить нам предупреждение и предоставить наставление в праведности. Они являются важными указателями пути, и если внимательно следить за ними, направит наши пути к целеустремленной и счастливой жизни. Сегодня мы начнем серию изучения жизни царя Давида. Здесь человек, который имел почет называться человеком по сердцу Божию. Он был во всем человеком, как обнаруживает это грех. Однако он был избран Богом и произведен из смиренного служения пастуха, могущего воина и великого израильского царя. Прежде чем мы ближе познакомимся с Давидом, мы должны посмотреть на исторический фон его времени. Приблизительно 20 лет до рождения Давида положение в Израиле было действительно отчаянным. Илии был почетным первосвященником, духовным вождем народа. Сыновья Илии, которые должны были наследовать его первосвященническое служение, были безнравственными людьми, непригодными для духовного руководства. Молодой юноша, который был усыновлен Илием и воспитан в храме, назывался Самуилом. Самуил был очень особенным ребенком, рожденным в ответ на усердную молитву его матери. Она посвятила отрока на служение Богу. Самуил был последним из длинной линии судей и первым из длинной линии пророков. Тогда как Самуил верно служил Господу, он также имел два сына, которые были богохульными людьми, которые были непригодны служить Господу. В первой книге Царств, 8 главе, 3 стихе, мы читаем о сыновьях Илии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились и брали податки, и судили превратно, и собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему: «Вот ты состарелся, и сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Пророк был сильно встревожен от этой просьбы. Он представил проблему Господу. В ответе Господь уверил Самуила, что народ не отвергал его, а отвергал управление Бога. Господь ответил на просьбу людей, но пророк был наставлен предупредить народ о высокой стоимости поддержки царя. Они потеряют свободу и будут платить податки, и дадут сыновей и дочерей своих на служение царскому хозяйству. Однако народ продолжал требовать царя. Начались поиски подходящего царя, и Бог обратил внимание Самуила на отличного молодого человека по имени Саула. Он был высокий и красивый, и имел все внешние качества, желаемые народом. Этот физически привлекательный молодой человек стал царем, но также стал самовольным, раздражительным и чрезвычайно ревнивым. Он был побежден депрессией и галлюцинациями и в конце концов покончил свою жизнь. Это была трагическая жизнь человека, который был избран на основании внешних человеческих стандартов. Не обладая внутренним характером и силою, его падение предоставляет одну из истинно печальных частей Писания. Пришел день, когда пророк Самуил обратился к царю, говоря: «Худо поступил ты, но теперь не устоят царствование твоему». Господь искал человека по своему сердцу. Если муж Божий не избирается по внешнему виду, какие признаки мужа Божия? Человек должен быть человеком по сердцу Божию. Духовно он должен иметь жизнь, которая в согласии с Божьей волей и намерениями. Во второй книге Паральпоменон, 16 главе мы читаем: «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Это отмечало Давида как человека Божия. Давид был смиренным слугой. Псалмопевец говорит нам, что Бог избрал Давида, своего раба, и взял его от стада овец. В 88-м псалме нам снова сказано: «Я обрел Давида, раба моего». Истинный руководитель, во-первых, должен быть рабом, служителем. Такая личность может принять низкий чин и быть свободной от самоуверенности. В дни, когда нас поощряют улучшить наше самопредставление, нам нужно посмотреть на такого человека, как Давид, который был свободный от самомнения. Бог взял его от стада овец и сделал его царем. В 77-м псалме сказано, что Давид заботился об овцах, в чистоте сердца своего и руками мудрости. Сердце этого человека и ум были полные, целые, невинные, здравые и неповрежденные. Период обучения в жизни Давида был подобный переживаниям Моисея. Помните, Моисей провел 40 лет, пася овец, которые не принадлежали ему, они принадлежали его тестю. Давид пас овец, которые принадлежали его семье. В то время, когда его братья были воинами и занимали высокие и более видимые места, Давид был маленьким братом, который пас овец. Овцы нехорошо пахнут, овцы глупые. Пасти овец считалось низким занятием. Оно было необходимо для экономических нужд семьи. Но маленький брат мог пасти овец. Четыре слова описывают курс обучения в этой Божьей школе. Одиночество. Бог обучал молодого пастуха, удалив его от шума и толпы. Он был один, окруженный овцами. Но он был один с Богом. Он жил на просторе, на лоне природы. Он научился, как бороться с дикими животными, с лютыми ветрами и сильным дождем. Неизвестность. Бог поставил молодого человека на место, где он был невидим и неободрен. Давид был верен в этом домашнем служении, даже когда никто не смотрел. Испытанием характера, кем мы являемся, когда никто не смотрит. Монотонность. День за днем и каждую ночь те самые овцы, тот же самый звук блияния, не видно помощи впереди. Он был верен в заботе и охране овец. Реальность. Давид подвергался опасностям жизни. Пастух встречал опасности и возможность смерти. Он не имел защищенной жизни. Его квалификации для борьбы с великаном Голиафом включали опыт убийства льва и медведя своими руками и спасение овечки от смерти. Я уверен, что Давид спас много овец от болезни и опасностей. Переживания Давида, подобные Моисеевым, приготовили его для сурового руководства. Пастух становится могущественным воином и, в конце концов, царем. Еврейские псалмы, уникальные в своей выразительности, часто замечалось, что они предоставляли окно для души. В псалмах Давид и другие свободно разделяли свои эмоции и открывают свои сокровенные мысли. Когда мы изучаем события в жизни Давида, для нас очень важно посмотреть на псалмы, которые были написаны пером Давида. Псалмы 18, 22 и 28, вероятно, были написаны в то время, когда Давид был в уединенном месте, наблюдая за овцами. Псалом 18. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает верь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Псалом 22, без сомнения, является более известным и всемирно любимой частью Писания. Псалом открывает сердце божественного пастыря, который верно заботится об овцах. Он водит их. Он предоставляет для них пищу и воду. Он удаляет всякий страх смерти. Несмотря на то, что пастырь должен употреблять жезл и посох для дисциплины и избавления, он предоставляет утешение во всякое время. Пастырь предоставляет обильное благословение и ведет овец всю жизнь и направляет их в небесные обители. Уверенность и надежда Давида на самого Господа, как он говорит, «Я пребуду в доме Господнем многие дни». Многие люди знают этот псалом, который они могли выучить наизусть. Этот псалом указывает на истинного пастыря Израиля, Мессию. Аминь.